«Брось мне ключ!» — крикнул он. «Как же! Ищи дурака!» — отозвался Шрамодох. «Что такое?» — нахмурился старший коп. «Да брось мне ключ!» — закричал Майки. «Я тогда помогу тебе! Не бойся, не убегу!» «А почем я знаю, что вашему брату можно доверять?» — осведомился Кларенс. «Доверять нашему брату?» — спросил второй коп. «Поскольку это вы тут нарушаете границы чужой собственности, не думаю, что у вас есть другой выбор». «Брось мне ключ!» «У меня все под контролем», — объявил Кларенс. «Никакая собака...» Но тут он еще раз пошатнулся, упал на колени и, ко всеобщему изумлению, тут же вскочил, трезвый, как стеклышко, и с дробовиком в руке. Оказывается, тот лежал всеми позабытый в высоких зарослях сорняков. «Кларенс, нет!» — завопил Майки. Но бывший пожарный направил дуло обреза на старшего офицера, прежде чем тот успел вытащить свое оружие. «Руки вверх!» — скомандовал Кларенс. Полицейский помоложе схватился за рукоятку своего пистолета. «А ну не шали! Не то я стреляю!» Решительный тон Кларенса не вызывал сомнений в его намерениях. Второй коп немедленно швырнул пистолет на землю. «Окей, видите, я его бросил». Однако старший офицер не выказал ни малейшего страха. «Сэр, опустите оружие, тогда никто не пострадает». «Ах, вот как! Так я уже и сэр!» — завизжал Кларенс своим двухтоновым голосом, похожим на сирену. «У меня, может, только одна нормальная рука в этом мире!» «Но этого хватит, чтобы нажать на спуск!» Держа палец на курке и оперев обрез на изуродованную руку, он целился прямо в грудь старшего офицера. «Все эти годы гоняете меня с места на место. Нигде никакого покоя. Жить не даете, совсем заездили. Но с этого момента я буду уходить только тогда, когда сам этого захочу. Хватит швырять меня туда-сюда. Я вам...» «Кларенс», — умолял его Майки, — «ты только делаешь все еще хуже, они же убьют тебя!» «А мне плевать!» — загремел старый пожарный. «Плевать! Потому что если я...» И тут старший офицер в мгновение ока выхватил свой пистолет и выстрелил. Полыхнуло пламя. Тело старого бродяги содрогнулось. Дробовик вылетел из рук. «Нет!» Но копы не слышали вопля Майки. Кларенс взвыл от боли и упал на землю. Полисмены бросились к нему. Несмотря на то, что живой мир для Майки выглядел туманным и смазанным, он видел огромную лужу крови. Кларенс корчился на земле. Второй офицер вызывал по рации скорую помощь. Первый офицер опустился на колени и попытался остановить кровотечение. «Вот старый псих, и надо же тебе было довести до этого», — бормотал он. «Монстр в клетке», — выдавил Кларенс. «Пацан, монстр в клетке». «Да-да, монстр», — сказал полицейский. Майки потряс прутья. «Кларенс, ключ!» «А вот паршивец», — пробубнил Кларенс, — «думает только о себе». И он сунул изуродованную руку в карман. «Спокойно, дружище», — сказал офицер. В его понимании задержанный из опасного безумца превратился в истекающую кровью жертву. Поэтому его, страж закона, долг теперь поддержать и утешить. Он видел, как лишенная пальцев ладонь старика нырнула в карман и вынырнула оттуда все такая же пустая. Однако старикан, кривясь от боли, махнул рукой так, будто что-то бросил. Что-то, чего офицер не мог видеть. «Не двигайтесь», — предупредил офицер. «Скорая на подходе». «Убирайся!» — прохрипел Кларенс. «Убирайся туда, откуда явился! В преисподнюю!» «Успокойтесь, старина! Делайте себе же хуже!» — увещевал офицер. А тем временем в Междумире Майки видел, как брошенный Кларенсом ключ описал в воздухе высокую дугу, кувыркаясь на лету. К сожалению, Шрамодух швырнул ключ, не глядя, куда придется. Майки вытянул руки сквозь прутья как можно дальше, но все без толку. Ключ упал на землю ярдах в 10 от клетки. И хотя Майки отрастил себе длиннющие щупальца, было уже поздно. Ключ утонул в земле живого мира и начал свой долгий путь к ядру планеты. Приехала скорая помощь и забрала Кларенса. Старик затих задолго до приезда кареты. И все же Майки знал, он не умер. По крайней мере, пока еще нет. Майки увидел бы, если бы его душа покинула тело. Кларенс, несмотря на свой хрупкий вид, был бойцом и цеплялся за жизнь изо всех сил. Такую жажду жизни встретишь нечасто. Наверное, именно она в свое время не дала ему умереть и превратила в шрам духа. Майки невольно восхищался силой воли этого человека, способной противостоять самой смерти. Но вот скоро и полицейские уехали. Майки остался один, и, как он знал, ему придется провести в одиночестве долгое, очень долгое время.